Глава 16. Нелида терпеливо ждала меня возле двери черного хода. Мне показалось, что прошли часы, прежде чем я успокоилась. День приближался к концу. Я последовала за ней в дом. В холле, как раз напротив гостиной, она остановилась так неожиданно, что я чуть не столкнулась с ней. «Клара говорила тебе, что я живу в левом крыле дома», — сказала она, поворачиваясь лицом ко мне. «Теперь я собираюсь забрать тебя туда же. Но сначала давай зайдем в гостиную и немножко посидим, чтобы ты отдышалась». Меня трясло, а сердце стучало настолько быстро, что мне было не по себе. «Я в хорошей физической форме», — заверила я ее. «Каждый день мы с Кларо занимались кунг-фу. Но сейчас я почему-то чувствую себя плохо. Не беспокойся, что у тебя появилась одышка», — предупредила Нелида. «На тебя давит энергия моего тела. Из-за этого избыточного давления сердца у тебя начинает биться быстрее. Но когда ты привыкнешь к моей энергии, оно больше не будет беспокоить тебя». Она взяла меня за руку и провела в гостиную, где усадила меня на полу на подушку так, что я опиралась спиной о переднюю сторону дивана. «Когда ты перевозбуждена так, как сейчас, прислонись нижней части спины к какому-нибудь предмету в комнате. Или отведи руки за спину и нажми ими то место, которое находится ниже почек». Я посидела немного на полу, опираясь при этом спиной о диван, и определенно заметила расслабляющий эффект. Через некоторое время ко мне вернулось нормальное дыхание, а желудок не казался больше завязанным в узел. Я наблюдала, как Нелида прохаживается туда-сюда по комнате. «Давай теперь вы с ним раз и навсегда вот что», — сказала она, продолжая плавно двигаться передо мной из стороны в сторону. «Когда я говорю, что ответственна за тебя, я имею в виду, что от меня зависит, достигнешь ты окончательного освобождения или нет. Поэтому не говори мне больше чепухи о том, что борешься за свою независимость. Мне совсем нет никакого дела до твоего своенравного ухода из дома. Несмотря на то, что жить с родными тебе было очень неприятно, твой уход от них ничем так и не увенчался, потому что был бесцельным. Пришло время направить силу и настойчивость, которые даны тебе от природы, на достижение достойной цели. Я заметила, что она ходит по комнате совсем не потому, что нервничает. Это с ее стороны был скорее способ приковать к себе мое внимание, потому что, глядя на ее движение, я полностью расслабилась, но в то же время осталась сосредоточенной. Я еще раз спросила ее, увижу ли когда-нибудь Клару или Манфреда. Нелида взглянула на меня столь беспощадным взором, что у меня мороз пошел по коже. «Нет, ты больше их не увидишь», — сказала она. «По крайней мере, в этом мире». Они оба безупречно сделали все, что могли для того, чтобы подготовить тебя к великому полету. Только тогда, когда ты овладеешь своим двойником и совершишь переход в абстрактное, ты сможешь встретиться с ними. Если сделать это тебе не удастся, они останутся лишь в твоих воспоминаниях, о которых ты будешь или не будешь иногда рассказывать другим, но в любом случае станешь постепенно их забывать. Я поклялась ей, что никогда не забуду ни Клару, ни Манфреда, что они всегда останутся частью меня, даже если я их больше никогда не увижу вновь. И хотя что-то во мне знало, что я их действительно никогда больше не увижу, я не могла смириться с мыслью об этой разлуке навсегда. Мне снова захотелось заплакать, как я всегда делала в трудные минуты своей жизни, но тот магический прием с кристаллами, по-видимому, сработал, слез больше не было. Теперь, когда у меня были для этого все основания, плакать я не могла. Внутри я чувствовала пустоту. Я оставалась такой, какой была всегда, бесчувственной. Только теперь в моем поведении проявлялись другие мотивы. Я помнила, что Клара говорила мне о том, что бесстрастность — это не жестокость и не бездушие, а полная непривязанность. Наконец-то я начала понимать, что значит ни о чем не сожалеть. «Не акцентируй внимание на своих потерях», — сказала мне Лида, зная, что творится у меня на душе. «По крайней мере сейчас. Давай лучше посмотрим, как можно накопить достаточно энергии для того, чтобы совершить неминуемое, постичь абстрактный полет. Ты уже знаешь теперь, кто мы такие, кто такая, в частности, я. Сегодня ты должна будешь попытаться перейти в мое крыло дома». Неледа сняла туфли, села в кресло напротив меня. Одним ловким движением она подняла колени к груди и поставила ноги на сиденье перед собой. Длинная юбка закрывала ее икры так, что видны были только лодыжки и стопы ног. «А теперь постарайся не быть застенчивой, осуждающей или подозревающей какие-то извращения», — сказала она. Затем, прежде чем я успела как-то отреагировать, она подняла юбку и раздвинула бедра. «Посмотри на мое влагалище», — приказала она. Отверстие между ног женщины — это энергетический вход в матку, орган, который является средоточием одновременной силы и новых возможностей. К моему ужасу, на ней леди не было нижнего белья. Я смотрела прямо ей в промежность. Мне захотелось отвести взгляд, но я была словно загипнотизирована. Я могла только смотреть перед собой с отвисшей челюстью. На ее теле не было волос, а живот и ноги были гладкими и упругими, совсем без морщин и жира. Поскольку я не живу в этом мире как женщина, мои половые органы приобрели некоторую другую функцию, отличную от той, которую они выполняют у всех обычных неразвитых женщин, — сказала она, ничуть не смутившись. «Поэтому ты просто не должна считать, что я делаю сейчас что-то неприличное». Она действительно была красива, и я почувствовала укол зависти. Я была не меньше, чем раза в три моложе ее, но едва ли могла выглядеть так хорошо, сидя в подобной позе. На самом деле я не смела подумать о том, чтобы показаться кому-то в обнаженном виде. Я всегда носила длинные купальные халаты, словно под ними у меня было что прятать. Вспомнив о своей стыдливости, я благовоспитанно отвернулась, но мой взгляд уже успел зачерпнуть того, что может быть названо чистейшей энергией, и область вокруг ее влагалища, казалось, излучала силу, от которой у меня начала кружиться голова. Я закрыла глаза, не заботясь о том, что она подумает обо мне. Смех Нелиды зазвучал как журчание воды, нежное с переливами. «Сейчас ты полностью расслабилась», — сказала она. «Посмотри на меня еще раз и глубоко вдохни несколько раз для того, чтобы зарядить себя и этой энергией». «Подожди минутку, Нелида», — сказала я, внезапно почувствовав страх не от созерцания ее наготы, а от того, что только что поняла. Когда я увидела ее в обнаженном виде, со мной случилось что-то немыслимое. Я сразу же забыла о своем горе, а не чувствовала больше стыдливости. В одно мгновение мы с ней стали очень близкими друзьями. Болезненно заикаясь, я рассказала ей о том, что сейчас поняла. Именно так проявляется действие энергии из матки. Весело сказала Нелида. А теперь ты действительно должна посмотреть на меня еще раз и глубоко подышать. А потом будешь сколько хочешь анализировать все, что с тобой случилось. Я сделала так, как она сказала, и не почувствовала в этот раз никакой робости. Вдыхая ее энергию, я заметила, что становлюсь все более вдохновленной, как будто между нами возникли узы, которые не нуждаются в словах. Управляя и перераспределяя энергию матки, ты можешь творить чудеса, сказала Нелида, снова натягивая юбку себе на колени. Нелида объяснила, что первичная функция матки состоит в том, чтобы рождать потомство и тем самым способствовать выживанию вида. Но женщины и не догадываются, что матка является органом, который имеет еще иные утонченные и изощренные функции. «Именно эти функции, — сказала она, — представляют для нас неинтерес и нуждаются в дальнейшем развитии. Я была так польщена тем, что Нелида включила меня в число тех, кто интересуется такими фундаментальными вещами, что почувствовала у себя в животе приятную щекотку. Я внимательно слушала, как она объясняла, что наиболее важная вторичная функция матки состоит в том, что она служит связующим звеном с двойником. Тогда как мужчинам для управления двойником приходится пользоваться сочетанием деятельности разума и намерения, женщина имеет в своем распоряжении матку, мощный источник энергии, наделенный к тому же множеством таинственных качеств и функций, смысл которых в том, чтобы защищать и приводить в действие двойник. Все это становится доступным только тогда, конечно, когда ты освободишься от той отягощающей энергии, которая была оставлена в тебе мужчинами, сказала она. И в том тебе поможет вспоминание всего, что связано с сексуальной деятельностью. Она подчеркивала, что использование матки – самый непосредственно эффективный метод работы с дублем. Она напомнила о том известном мне магическом приеме, в ходе которого дыхание осуществляется непосредственно через отверстие влагалища. С помощью матки самки животных ощущают окружающий мир и регулируют функционирование своих тел, сказала она. Используя матку, женщины могут порождать и накапливать силу своих двойников для того, чтобы созидать, разрушать или отождествляться со всем, что их окружает. Снова я почувствовала пощипывание в животе. Это была едва уловимая вибрация, которая распространялась на этот раз на половые органы и внутреннюю часть бедер. Существует еще один способ добраться до двойника, которого называют также другим. С этой целью можно использовать не только энергию матки, но и движение, продолжала Нелида. Именно поэтому Клара обучила тебя магическим приемам. Для того, чтобы подготовиться к предстоящему тебе сегодня, нужно вспомнить два приема. Она подошла к шкафчику, достала оттуда соломенный коврик, расстелила его на полу и велела мне лечь на него. Когда я легла на спину на коврик, она попросила меня немного согнуть ноги в коленях, сложить руки на груди и кататься на спине то вправо, то влево. Она заставила меня повторить это движение 7 раз. перекатываясь, я должна была немного сгибать позвоночник в районе плеч. Затем она предложила мне снова сесть, скрестив ноги на пол, прислонившись спиной к дивану. Сама она села напротив меня в кресле. Медленно и плавно она вдохнула воздух через нос. Затем она грациозно повращала левой рукой с ладонью вверху перед собой так, словно сверлила в воздухе дырку. Потом она протянула руку внутрь, ухватила там что-то и вытянула руку назад, создавая у меня впечатление, что ей удалось достать из отверстия в воздухе длинную веревку. Затем она повторила то же движение правой рукой. Когда она выполняла этот магический прием, я узнала в нем движение, которое мне показывала Клара, но в исполнении Нелиды оно сильно отличалось, оно было легче, плавнее, но не менее насыщенной энергией. У Клары магические приемы получались похожими на движения в боевых искусствах, они были грациозными и исполненными внутренней силы. Но в исполнении Нелида те же приемы выглядели зловеще, угрожающе, но в то же время на них было приятно смотреть, они излучали психическую энергию, но не носили при этом следов возбуждения. Во время выполнения магического приема лицо Нелиды напоминало прекрасную маску. Его черты были симметричны, совершенны. Наблюдая за великолепными движениями, которые она выполняла отчужденно и бесстрастно, я вспомнила, как Клара сказала о Нелиде, что у нее нет жалости. Этот прием используется для того, чтобы получать энергию из необъятности, которая лежит сразу же за всем, что мы видим, — сказала она. Постарайся проделать дыру в видимой панораме вещей, проникнуть за нее и зачерпнуть оттуда энергию, которая питает нас. Сделай это сейчас. Я старалась подражать ее точным плавным движениям, но чувствовала себя по сравнению с ней скованно и неуклюже. Я не смогла представить себе, что проникая рукой в дыру и достаю оттуда энергию, как я не напрягала свое воображение. И тем не менее, после того, как я завершила выполнение приема, я почувствовала, что стало сильнее, и энергия переполняет меня. В действительности вступать в контакт с эфирным телом и даже осознать его не так уж трудно, продолжал Нелида. Помимо использования для этой цели энергии матки и движений, его внимание можно привлечь с помощью обычных звуков. Она объяснила, что обращаясь постоянно со словами к источнику нашего сознания, двойнику, можно получать от него ответы. При условии, что у нас достаточно энергии, разумеется, добавила она. Если энергии действительно достаточно, нам нужно лишь произнести определенные слова или услышать некоторый тихий звук, для того чтобы открыть перед собой нечто немыслимое. Как именно мы можем направить эти слова к двойнику? Спросила я. Нелида взмахнула руками перед собой. «Двойник почти бесконечен», — сказала она. «Ведь точно так же, как тело может общаться с другими физическими телами, двойник может вступать в контакт с космической силой жизни». Нелида быстро встала. «Мы уже выполнили магический прием и много говорили», сказала она. «Давай теперь посмотрим, умеем ли мы действовать. Я хочу, чтобы ты стала перед дверью, которая ведет в левое крыло дома. Я хочу, чтобы ты стояла спокойно и ясно осознавала все, что происходит вокруг тебя». Я проследовала за ней через холл до двери, которая всегда оставалась закрытой. Клара объясняла мне, что эта дверь остается закрытой даже в том случае, когда все члены ее семейства присутствуют в доме. Поскольку она взяла с меня слово, что я никогда ни при каких обстоятельствах не буду пытаться ее открыть, какое бы меня ни одолевало любопытство, я не обращала на эту дверь слишком много внимания. Взглянув на нее теперь, я не заметил в ней ничего особенного. Это была обычная деревянная дверь, похожая на многие другие двери в этом доме. Нелида аккуратно открыла ее. По ту сторону тоже был холл, точно таков же, как и холл правого крыла, но двери из него вели в другую часть дома. «Я хочу, чтобы ты повторил одно слово», — сказала Нелида, стоя совсем рядом у меня за спиной. «Это слово намерение. Я хочу, чтобы ты произнесла намерение 3-4 раза или больше. Но не просто выговаривая его, а являя его из своих глубин». «Из моих глубин?» «Дай возможность этому слову вырваться из своего живота громко и отчетливо. Фактически это значит, что ты должна выкрикивать слово намерение в полную силу». Я колебалась. Я терпеть не могла кричать и не любила, когда другие в разговоре со мной повышали голос. Еще в детстве я усвоила, что кричать очень неприлично, и приходила в ужас, когда родители громко ссорились в моем присутствии. «Не будь застенчивой», — сказала Нелида. «Прокричи так громко, как нужно, и столько раз, сколько нужно. Как мне узнать, когда остановиться?» «Остановишься тогда, когда что-нибудь случится или когда я скажу, что надо остановиться, потому что ничего не случилось. Ну, давай. Пора». Я произнесла слово «намерение», но мой голос звучал тихо, не твердо и нерешительно. Даже я поняла, что в нем недостает уверенности. Я продолжала повторять его снова и снова, каждый раз все с большим задором. Мой голос стал не глубоким, но резким и громким. Так продолжалось до тех пор, пока я чуть не потеряла сознание от душераздирающего крика, который был уже не моим. Однако я уже слышала его раньше. Это был тот же самый пронзительный звук, который донесся до меня из дома в тот день, когда Клара и Манфред бросились туда, оставив меня одну под дверью. Я затряслась, а голова у меня так закружилась, что я рухнула на пол и прислонилась к дверному косяку. «Не двигайся», — приказала Нелида, но было уже поздно. Я вяло сидела на полу. «Очень плохо, что ты пошевелилась тогда, когда должна была стоять неподвижно», — строго сказала Нелида, но к своим словам она прибавила улыбку, когда увидела, что я вот-вот потеряю сознание. Она присела на корточки рядом со мной и потерла мне шею и руки, чтобы привести меня в чувство. «Зачем ты заставила меня кричать?» — пробормотала я, выравниваясь и занимая более удобное положение под стеной. «Мы пытались привлечь внимание твоего двойника», — сказала Нелида. «Дело в том, что существует два уровня вселенского сознания, уровень видимого мира, в котором все упорядочено, названный, где обо всем можно подумать, а также непроявленный уровень энергии, которая порождает и питает все. Поскольку мы привыкли во всем доверять логике и названиям», — продолжала Нелида, — «мы считаем реальным только видимый уровень. Вам кажется, что здесь все систематизировано, стабильно и предсказуемо. Однако на этом уровне все мимолетно, временно и подвержено изменениям. то, что мы считаем неизменной реальностью, есть в действительности лишь поверхностное проявление необъятной силы. Я чувствовала себя такой сонной, что едва понимала, о чем она говорит. Несколько раз я зевнула для того, чтобы набрать в грудь побольше воздуха. Нелида засмеялась, когда я преувеличенно широко раскрыла глаза, стараясь создать у нее впечатление, что слушаю ее внимательно. «Все эти крики нужны нам с тобой для того», — продолжала она, — «чтобы привлечь внимание невидимой реальности, а невидимой силы, которая является источником нашего существования и которая, как мы надеемся, перенесет тебя через пропасть». Я хотела слушать то, что она рассказывала, но мне мешала одна странная мысль. Непосредственно перед тем, как я повалилась на пол, мне удалось на мгновение заметить необычную картину. Я увидела, что воздух в холле за дверью был наполнен небольшими пузырьками, точно так же, как и в ту первую ночь, когда я лежала в темноте в своей комнате. Нелида продолжала говорить, но когда я снова повернулась в сторону двери, она стала между дверью и мной, не давая мне возможности заглянуть в соседний холл. Она нагнулась и подняла листик. Он, должно быть, выпал, когда я кричала из защитной повязки, которую Клара обмотала вокруг моего живота. «Возможно, этот листик поможет нам понять, что к чему», — сказала она, держа его передо мной. Она заговорила быстро, словно знала, что я не смогу надолго сосредоточить внимание, и должна была успеть сказать мне как можно больше, прежде чем мой ум снова отвлечется на что-то постороннее. На ощупь этот листик сухой и шершавый, форма у него плоская и закругленная, а цвет — коричневый с красными прожилками. Мы знаем, что это листик, потому что органы чувств, инструменты нашего восприятия, наблюдают его, а мысли называют его. Без них листик представлял бы собой чистую недифференцированную энергию. Та же самая нереальная эфирная энергия, которая струится в основе этого листика, течет в основе всего и питает собой все. Так же, как и все остальное, мы реальны с одной стороны и являемся бестелесной видимостью с другой. Она бережно положила листик обратно на пол, как будто он был таким хрупким, что мог сломаться от малейшего прикосновения. На некоторое время Нелида сделала паузу, словно ожидая, пока мой ум впитает в себя все, что она сказала, но мое внимание отвлеклось, когда я снова заглянула через открытую дверь в холл и увидела, как небольшие светящиеся шарики влетают в помещение через большое окно в дальнем конце холла. Мне удалось мельком заметить, как из дверей, выходящих в холл, выглянуло несколько мужчин и женщин, слегка высовывая из-за них головы. Казалось, что все они внезапно проснулись от моих криков и выглядывали из своих спален, чтобы понять, откуда весь этот шум. «Ты совершенно не можешь управлять собой!» — отрывисто крикнула Нелида. «Твое внимание отвлекается слишком часто». Я попыталась рассказать Нелиде, что я видела, но она остановила меня одним взглядом. Я почувствовала, как у меня по спине до самого затылка поднимается холодок. Кончилось это тем, что я непроизвольно затряслась. Именно в этот момент, когда я сидела под стеной растерянная и беззащитная, ко мне пришла самая странная из всех мыслей, которые когда-либо приходили мне в голову. Я поняла, что Нелида кажется мне знакомой, потому что я видел ее во сне. В действительности я видел ее во сне не раз. Это была целая последовательность снов, и эти люди в холле. «Не пускай свой ум дальше этого места!» — закричала Нелида. «И не вздумай мне! Ты меня слышишь? И не вздумай мне еще раз отвлечься! Я хочу, чтобы все твое внимание сейчас было обращено только на меня!» Она подняла меня на ноги и велела поскорее прийти в себя. Я делала все, что было в моих силах, подчиняясь ей беспрекословно. Я всегда считала, что никто не имеет надо мной такой власти и гордилась этим. Но один взгляд этой женщины мог остановить поток моих мыслей, наполнив меня благоговейным страхом. Нелида сильно ударила меня по макушке головы костяшками пальцев. От этого в голове у меня прояснилось так же быстро, как перед этим там все смешалось, когда она крикнула на меня. Я забивала тебе баки разговорами, потому что Клара сказала мне, что это лучший способ снять у тебя напряжение и завладеть твоим вниманием. Сказала она. Я хочу, чтобы ты собралась силами. Ведь тебе любой ценой предстоит пройти сегодня через эту дверь. Я сказала ей, что уверена в том, что видела ее в снах. Но это было еще не все. У меня создалось впечатление, что люди, которые высовывали свои головы из дверей в холле, когда я упомянула о людях, Нелида отступила на несколько шагов и осмотрела меня так, словно искала у меня на теле какие-то следы. Некоторое время она молчала, по-видимому размышляя о том, стоит ли открывать мне какой-то секрет. «Мы представляем собой группу магов, как уже говорили тебе Клара и Нагваль. У нас есть родословная, но это не обычная семейная родословная. В этом доме живут две линии нашего рода, в каждой из них насчитывается 8 человек. Представители Клариной линии носят фамилию Грау, а представители моей – фамилию Абеляр. Происхождение наших линий затерялось в незапамятном прошлом. Каждый из нас относится к тому или иному поколению. Я представитель ныне здравствующего поколения, а это означает, что я могу передавать знания, которые являются достоянием всей группы, тем, кто подобен мне. В данном случае это ты. Ты, Абеляр. Она стала позади меня и повернула меня в направлении двери. А теперь никаких больше разговоров. Повернись лицом к двери, снова выкрикивая слово «намерение». Думаю, что сейчас ты уже готова к тому, чтобы встретиться со всеми нами лично. Я прокричала «намерение» 3 раза. На этот раз мой голос не хрипел, а громко звучал эхом в стенах дома. После 3-го крика воздух в холле начал пузыриться. Миллиарды крохотных шариков вспыхнули и засияли, будто кто-то в одно мгновение зажег их. Я услышала тихий шум, который напоминал приглушенный звук электрогенератора. Его притягивающее жужжание влекло меня в холл через порог, на котором мы с Нелидой стояли. Уши постоянно закладывало, и мне то и дело приходилось глотать слюну для того, чтобы я снова могла слышать. Затем жужжание прекратилось, и я обнаружила, что стоя посередине левого холла, являющегося точной зеркальной копией правого, к которому примыкает коридор, ведущий к моей комнате. Но в этом холле было полно людей. Все они вышли из своих комнат и удивленно смотрели на меня, словно я пришелец с другой планеты, который материализовался здесь прямо у них на глазах. Среди них в дальнем конце холла я увидела Клару. Она лучезарно улыбалась и широко раскрыла объятия, приглашая меня подойти к ней и прижаться к ее груди. Затем я увидела Манфреда, который стоял, переминаясь лапами по полу. Он был так же рад видеть меня, как и Клара. Я побежала ему навстречу, но вместо того, чтобы чувствовать каждый свой шаг на деревянном полу, мне казалось, что я плыву по воздуху. К моей досаде, я проплыла мимо Клары, Манфреда и всех остальных людей в холле. Я не могла управлять своими движениями. Все, что я могла делать, это выкрикивать в отчаянии имена Клары и Манфреда, пролетая мимо них через холл, сквозь дом, деревья, холмы в ослепительное сияние, которое в конце концов превратилось в непроглядную тьму и полный покой.